Андрей Миронов. Легенда о Выдропужске. Большая часть моих воспоминаний об Андрее связана с путешествиями. Иногда летом папа брал нас с мамой на гастроли. Как правило, ехали мы на машине, и, как правило, вчетвером. Я с родителями и Андрей. Причем выезжали очень загодя, чтобы успеть добраться до начала первого спектакля. Путешествие из Москвы в Петербург занимало дня 3-4, то есть дневной пробег составлял примерно 150 километров. Я, ненавидящий машинную духоту, очень ценил такой рваный ритм движения. Мы все время останавливались. То видели красивый лес и устраивали пикник, то вдоль речки уезжали в какие-то поля в поисках купального места или выходили из машины, чтобы полюбоваться достопримечательностями. Я помню, как все выискивали смешные названия населенных пунктов на пути. Долгие бороды, болотная рогавка, Бухалово, козлы, опухлики, Эмаус и фаворит Андрея — Выдропужск. Он выдвигал разные версии, почему городок назвали именно так. То ли там выдрами пугали, то ли пугали самих выдр. Мы даже въехали в центр этого поселка, поспрашивали жителей, почему он так странно называется, но никто не знал ответа. «Эх, так и не узнаем», — сетовал Андрей. Спустя лет 40 после этого случая я решил снять сюжет про Выдропужск в своей телепрограмме «Хочу знать». Мои редакторы начали копаться в энциклопедиях и не нашли точного объяснения этого названия, только версии. Якобы раньше там разводили и выпускали выдр, и называлось местечко Выдропужск. Или Выдропужск был назван так со слов Екатерины Великой, которая, увидев пьяного ямщика, приказала «выдрать пуще». В общем, заинтригованный, я со съемочной группой поехал разбираться на месте. И нигде, ни в сельсовете, ни на почте, ни даже в полиции не знали, откуда взялось такое название. Кто-то из жителей посоветовал нам обратиться в сельскую школу. Там вроде есть кабинет музей поселка. Мы стали искать хоть какого-то представителя школы. Дело было во время летних каникул. Прибежала перепуганная учительница — телевидение, Москва, их школа, открыла кабинет истории, и там мы действительно обнаружили стенд, посвященный истории Выдропужска. И тоже ничего. Расстроенные, мы уже собрались уходить, как вдруг наш редактор наткнулся на заметку, написанную одним из школьников. И вот что мы выяснили. Раньше через Ямское село, а стало быть, и через реку Тверца, проходила дорога между двумя столицами. Крутые берега реки в непогоду становились труднопроходимыми. И вот грузчики, ямщики и прочий люд, помогая втащить обоз в гору, кричали «Выдобай! Выдобай, Боже!» То есть «Помогай, Боже!» И селение в те времена называлось Выдыбожск. И только лишь в результате грамматической ошибки, допущенной в 1917 году, обрело нынешнее название. Не знаю, насколько эта версия соответствует действительности, но я покорен тем школьником, который единственный попытался выяснить происхождение такого любопытного названия. В итоге мы сняли забавный сюжет, и про себя я посвятил его Андрею Миронову. Как-то во время долгого путешествия в Ленинград мы остановились на ночевку в Великом Новгороде. Искупались в чистейшем Ильмень-озере. Я подчеркиваю, в чистейшем. Поужинали и пошли спать в гостиницу. Один номер занимали родители, в другом жили мы с Андреем. Наверное, это был люкс, потому что в комнате стояла огромная двуспальная кровать. Андрей пошел принять ванну и выпить чашечку кофе, а я разделся и прыгнул в постель. Через какое-то время мытый Андрей вышел и окаменел. «Что ты делаешь?» — закричал он. «Лежу. Грязный, чистый. Когда ты мылся? В озере? В этом болоте? Оно чистое. Немедленно иди в душ. Не пойду, я чистый. Кончилось это тем, что взбешенный Андрей... Нет, не убил меня, а плюхнулся в кресло и гневно заснул. Заснул и я. В кровать. Хороший мальчик. Утром я проснулся от шума воды в ванной. Андрей принимал душ. Вообще Андрей был патологически чистоплотен. Он мог два раза в день помыть голову, его автомобили всегда искрились от чистоты и снаружи, и внутри. В бардачке у него хранился набор тряпочек для протирки разных частей салона. Однажды за рулем был мой папа. Андрей сидел на соседнем сиденье и тер тряпкой видимую только ему пыль на панели приборов. Закончив с панелью, он перешел на руль. А потом, вполне естественно, и на папу. Так, немножко смахнул пыль с носа, с шеи, и опять перешел на панель. В Риге я был свидетелем, как Андрей сам ночью отремонтировал чужой автомобиль. После спектакля мы ехали в гостиницу на его машине. Вдруг видим, у обочины стоит автомобиль, и две барышни голосуют всем проезжающим машинам. Остановился только Андрей. Мы вышли, и барышни лишились чувств. «Андрей Миронов!» Они пребывали в полном шоке еще и от того, что их машина сломалась, когда они ехали со спектакля, билеты на который купили за полгода до этого за огромные деньги, чтобы увидеть живого Миронова. И они увидели и были в восторге. Но по пути домой сломалась машина. И никто не хотел останавливаться, и, наконец, остановился. И это Андрей Миронов, билеты на спектакль которого... Выяснилось, что машина заглохла и не заводится. В отличие от моего папы, который мог вслепую разобрать и собрать карбюратор от Победы, Андрей очень умозрительно представлял себе устройство автомобиля и, тем не менее, ринулся в бой. Он покрутил ключ зажигания. Да, действительно не заводится. Тогда он открыл капот и ахнул. Грязь! Грязью и маслом были покрыты все агрегаты. «Тряпку!» — скомандовал он, как заправский хирург требует скальпель. Дали тряпку. И Андрей начал все протирать. Делал он это долго, тщательно, потому что это было единственное, чем он мог исправить поломку. Минут через 10 он, усталый, отложил тряпку, сел за руль, повернул ключ, и машина завелась. Интересно, поверили ли барышни на следующий день, когда пришли в себя, что все это происходило на самом деле? А если это был сон, то как объяснить сверкающую чистоту под капотом? После Риги мы все тем же составом поехали в Михайловское. Погода была сказочная. Лето, солнце, пейзажи. На подъезде к Пушкинским горам и сейчас-то машин не встретишь, а тогда вообще не было ни души. И вот мы едем, папа за рулем, Андрей меняет кассеты в магнитоле. В то время магнитофон в автомобиле был, как сейчас. Думал и не нашел, чем бы вас поразить. Сейчас есть все. Зазвучала песня Хампердинка, и вдруг Андрей как заорет: «Стой!» Папаша по тормозам, машина с визгом остановилась. Мы все вытаращились на Андрея, а он выскочил наружу, выбежал на середину шоссе и начал танцевать. Его распирало от счастья. Сколько лет прошло, я в деталях помню эту картину. Солнце, пустое шоссе, музыка. Танцует Андрей. Этот момент стал для всех нас воплощением радости. Потом было Михайловское. Нас встречал Семен Степанович Гейченко, писатель, пушкинист, хранитель музея и удивительно мягкий человек. Когда уезжали туристы, мы с ним садились пить чай на террасе, он читал стихи, мы ходили купаться в Сороть, мы ночевали на сеновале. Сказка. Семен Степанович всю свою жизнь собирал колокола. Он мечтал когда-нибудь оснастить колокольню Успенского собора в Святогорском монастыре, где покоится прах Пушкина. Со временем колоколов и колокольчиков набралось так много, что они уже не умещались в доме. Хозяин развесил самые большие на прясли в усадьбе, и сторож иногда вызванивал на них утреннюю вечернюю зарю. Я был настолько зачарован этим действом и этим звоном, такими глазами смотрел на Гейченко, что он мне разрешил. И я стал играть. И не только зарю, а каждый час и даже полчаса, к великому удивлению жителей окрестных сел. Часов у меня не было, и я приставал ко всем, чтобы узнать точное время для звона, и за 5 минут до часа мчался на изготовку, вдевался во все веревки и постромки и начинал звонить. Будь моя воля, я бы весь час и играл, чего мелочиться. Но через какое-то время меня все же отцепляли от инструмента. Андрей потом часто рассказывал, что это путешествие было одним из самых счастливых в его жизни. Совпало все: погода, настроение, стихии. И всегда добавлял: и, конечно же, самое главное — это еврей-звонарь. Комбинация на стуле. Киев, вечер. Меня ведут в театр, не оставлять же одного в гостинице. «Женитьбу Фигаро» я вынужден был смотреть раз в 25-й. Я сел на стул в узком портале между занавесом и кулисой. За мной на другом стуле пристроился мой ровесник Сережа, тоже сын театра, как и я. Вот сидим и смотрим, смотрим и сидим. Вдруг Сережа берет свой стул, протискивается через узкую щель и садится передо мной. Ага. В просмотре спектакля появился некий смысл. Я встаю, проношу стул над головой Сергея, ставлю перед ним и плюхаюсь, довольный, на стул. Не помню, сколько раз мы проделали эту комбинацию, но в очередной раз, когда я оказался впереди, соперник сдался, и сразу стало скучновато. А в это время на сцене происходил знаменитый трагический монолог Миронова «Фигаро». В нем он переживал, что мой папа, граф Альмавива, воспользовался правом первой ночи с его невестой Сюзанной, Ниной Корниенко. Жуткая история. И вот он бегает, страдает, пару раз мельком взглянул на меня, он знал, что мы сидим в кулисе. Потом он посмотрел на меня более осмысленно, и вдруг глаза его стали сблюдться, как у той андерсоновской собаки на сундуке. Сначала я ничего не понял. Потом стал оглядываться и увидел переполненный зал и зрителей. Некоторые из них сопереживали мукам Фигаро, а остальные с большим интересом наблюдали за мной. Оказывается, я сидел на сцене в увитой плющом беседке, где обычно пели селяне и селянки. Может быть, зрители решили, что мое появление — это режиссерский прием. Фигаро, юный, сопереживает страданиям себя взрослого. Но когда я вскочил и стал метаться со стулом по сцене, ведь проход в мою кулису был заблокирован сидящим Сережей, а потом, сбивая все на своем пути, выскочил через стену, они заподозрили, что что-то идет не так. Выбравшись со сцены, я отбросил стул и завернулся в мягкую бархатную кулису. Сделал я это очень вовремя. Наступил антракт. И крики Андрея «Где он? Я его убью!» доносились совсем близко от моего укрытия. Написал это и понял. Не так надо было рассказывать эту историю. Эффектней было бы сделать это в стиле профессиональных вспоминателей. Уподобляясь им, начать можно было бы так. «Помню, мы с Андрюшкой имели большой успех в Киеве. Что-то мы там играли, Фигаро, что ли? На сцене нас было двое — я и Дрюня. Он, как водится, бегал, много кричал, а я просто сидел на стуле. И видели бы вы реакцию зала. Да, некоторые поклонники наблюдали за ужимками Миронова, но все остальные понимали, что главное развитие истории происходит не в словах его монолога, а в моей душе. Мое безмолвное напряжение передалось всему залу, а внезапный уход был встречен бурей оваций. Увы, уже никто не следил за метаниями героя. Это был триумф. И все же должен отметить, что своим успехом я отчасти обязан партнерству Андрюши. Он тоже достойно справился со своей ролью. И далее в том же духе. Но в отличие от подобных баек некоторых мемуаристов-затейников, мои слова могут подтвердить 1500 зрителей того знаменательного спектакля. Игра в кораблики. После наших триумфальных гастролей в Киеве мы поехали отдыхать в пансионат на Днепре, недалеко от города Канев. Мы все те же — мама, папа, я и Андрей с Катей Градовой. Я думаю, что это было их свадебное путешествие. По инициативе Кати все взрослые решили худеть, тем более что диета, которую она раздобыла, выглядела многообещающей. Сыр и вино. И все. Я, понятно, был исключен из списка голодающих, и меня водили питаться в столовую. Как правило, сопроводить меня вызывалась Катя и как бы невзначай разделяла со мной трапезу. Мы с ней держали это в секрете, на взаимовыгодных условиях. Она рассказывала, как я хорошо поел, а я, как здорово не поела она. Эта маленькая хитрость не приходила в голову активно худеющим, то есть пьяным с утра до вечера Андрею и папе. Купаться было нельзя. Вода была ледяная. Я бы, конечно, полез в любую, но не разрешали. Им-то что? Им, взрослым, главное полежать, позагорать, особенно учитывая специфику диеты. А мне? И вот я придумывал разные развлечения. Одним из них было привязать длинную веревку к надувному матрасу и возить его по воде вдоль берега, как бурлаку. Чтобы дело пошло веселей, надо было кого-нибудь посадить на корабль. Вызвался только Лесмех. Я усадил его на матрас и потащил. Параллельным курсом по Днепру шел корабль настоящий. И опять меня подвело незнание законов физики. Первая же сильная волна от теплохода перевернула матрас, и лис оказался в воде. На мои вопли сбежались все. В воду лезть никто не хотел. А меня не пускали, не только из-за холода, но и из-за сильного течения. А лис тем временем тонул. Наконец, не вынеся моих страданий, Андрей прыгнул в ледяную реку. На поверхности Лесмеха уже не было. Минут 20, стуча зубами, синий Андрей обныривал акваторию Днепра и, о чудо, метрах в 50 от берега он нашел его, несчастного, на дне. Может быть, этот подвиг помог впоследствии Андрею так талантливо и, главное, достоверно сыграть сцену на необитаемом острове в фильме «Бриллиантовая рука». Позже, когда я рассказывал бабушкам про это событие, я говорил, он был абсолютно мокрый, и у него потом несколько дней капало из носа. «У Андрюши?» — спрашивали бабушки. «Да при чем тут Андрюша?» — возмущался я. «У Лесмеха!» Я вам поведаю еще несколько историй про Андрея Миронова, но попозже. А сейчас тема, которую я оттягивал как мог. Крайне неприятная тема — школа.